Ник Перумов. Испытано на себе. Часть вторая. Окончание. «Ну а теперь-то почему мы не можем вернуться в столицу?» — ныл на следующее утро кентавр после того, как Ким решительно направился не на Торный тракт, а на малоприметную стежку, что вела к дальнему лесу. «Ты испытал все, что хотел, брат в духе! Убил болотника, доказал себе, всем! Ей, наверное, тоже доказал!» «Ей я должен доказать совсем другое». Слова падали тяжело и хмуро. Чародей даже не смотрел по сторонам, предоставив Карбулону выбирать дорогу. «Что стал иным, что ложь мне отвратительна, что никогда бы не поступил так снова, но такое уже никогда не докажешь, брат в духе». Она была права. Хорошо, что бокал в лицо не выплеснула. «Не сделала бы», — уверенно заявил кентавр. «Презрение и равнодушие, брат в духе, вот что тебя добило. Пощечина или там вино в физиономию — это признаки сильного чувства. А когда на тебя смотрят с легкой годливостью, как на насекомое, вроде тех, что я давлю копытами... О, вот тут, брат в духе, мы, мужчины, можем горы свернуть и вверх ногами поставить». «Я не переворачивал никаких гор. Жил, как живется. До той поры, пока...» «Пока не решил, что надо попробовать крови. Ах, брат, брат мой! Мы, кентавры, навеки связали свою судьбу с родом человеческим. Наша магия без вашей ничто, как и ваша без нас. И я могу сказать тебе, не тот хороший сказитель, кто пишет о том, что видел, а тот, кто напишет о невиданном, им самим неиспытанным так, что люди о том забудут и даже не задумаются. Но куда же мы теперь едем-то?» «Пока ты, брат, отсыпался, я поговорил кое с кем. Здесь есть еще болотники, чего, собственно, и следовало ожидать. Они всегда кучно селятся гнездом». «Что, опять в трясину?» — ужаснулся Карбулон. «Может быть». «Зачем они тебе? Зачем?» — страдал кентавр. «Золото ты не берешь?» «Да, не беру. Только кости жертв. И еще души дивов, если, конечно, у них это настоящие души, а не алхимический туман». «Вообразил себя непобедимым, да? Решил, что ты есть великий маг, победитель нечисти? Обо мне ты, конечно, не думал, но совсем, но не на полстолечка!» Обиженный плаксиво затянул человека конь. Ким не отвечал. Карбулон стенал, скулил, однако послушно нес седока все дальше и дальше от оживленной дороги, приличных таверн, гостеприимных постоялых дворов и приятного общества кентаврих. Деревенька им попалась совершенно захудаленькая. С трудом верилось, что всего в полудне пути отсюда большой тракт. Низкие соломой крытые избенки с подслеповатыми окнами, покосившиеся, скривившиеся. Тощие свиньи, поджарые, словно для бегов готовящиеся куры, худые псы, тотчас поднявшие жуткий перебрех. «Эй, почтенный!» — окликнул Ким первого попавшегося мужичка, босого, в худой серой рубахе и латаных-перелатанных портах. «Тут у вас, говорят, болотник завелся. Житья не дает». «Не дает, мил человек, как есть не дает». Мужичок поклонился. Ким не носил герба, следовательно, к благородному сословию не принадлежал. «Детей ворует, аспид», — добавил он, глубокомысленно поковырявшись в носу. «Хотя это еще что, детей-то настругать. На стадо нападает, коров да овец в лес к себе уманивает». Ким кивнул, обрывая излияние. «Где ваш старшина?» Деревенский старшина обитал в избе лишь чуточку побольше и почище, чем у остальных. Он долго и нудно перечислял свалившиеся на село беды после того, как при дедах наших болотный див поселился на ближнем бучиле. Ким терпеливо слушал. Карбулон, просунувший голову в окно, тоже, хотя и состроил жутко капризную и недовольную мину. «Дорогу-то сможете показать, почтенный?» — наконец спросил Ким. «Дорогу-то? Отчего ж не показать, господин маг, благодетель наш? Вот только от комиса вечер гонец прискакивал, рек, мол, едет сюда самознаменитейшая истребительница нечисти, какие только бывают. Ездит, говорит, на черном единороге, волосы, что твое золото, по ветру летят. Как бы, господин маг, чего не вышло, потому как рек гонец, чтоб мы, мол, ничего не делали. А мы что? Мы не делаем. И отцы наши с одедами все ждали, когда помощь придет. А тут, эвон, как сразу двое». «Так», — с непроницаемым лицом сказал Ким. «И когда ж следует ждать сей знаменитой истребительницы?» «Со дня на день, гряд. «Вот и хорошо, брат в духе! Поедем отсюда!» — обрадовался Карбулон. «Да», — Ким поднялся. «Ты прав. Поедем». «Я ж совсем иное имел в виду!» — плакался кентавр, пробираясь глухой чащей. «Ой, ой, царапаются!» «Пригибайся», — посоветовал маг. «Тогда и царапаться не станет». «Пригибайся! А кто ж будет болотника для своего неугомонного брата в духе искать? Раз дорогу нам не показали! Да и чё ты спешишь-то так? Тем более, такая встреча могла бы получиться. Она приехала, вы...» «Умолкни, прошу». «Вот так всегда. Всегда-всегда. Затыкают рот, слово сказать не дают. Все, приехали. Вон за той островиной». Кентавр остановился, как вкопанный. «Ох, брат в духе, что ты делаешь? Что делаешь? Сам же говорил, половину эликсиров растратил. С чем на диво-то пойдешь?» «Вторая-то половина осталась». Ким спешился, поддернул латанный железом плащ, шагнул к трясине. «Жди меня здесь, брат, как и в тот раз». «Куда ж я денусь?» Карбулон проводил человека скорбным взглядом. «О, злая, злая судьбина! За что страдаю? За что терплю муки? Я созданный для творчества, для вдохновения!» Не слушая, Ким шагнул в болото. Здесь тоже были гидры, перекрытые заплотами засеками островок. В мху то и дело попадались белые кости, останки скота, выманенного сюда мелким дивовым прислужьем. Человеческих, по счастью, не было. Ким шел, мрачно опустив голову, и думал совсем не о болотнике. Та, что ездит на черном единороге, будет здесь. Совпадение? Невероятно. Она здесь из-за него? Тоже нет. Его пути никто не знал. Он потряс головой и решительно полез через засеку. Им овладевала веселая злость, когда получается решительно все, а как, потом ни за что не объяснишь и не повторишь уже. Над развороченной ямой, совсем недавно бывшей болотной хаткой хищного дива, медленно поднимался плотный сизый дым. Ким закашлялся, кое-как прикрываясь рукавом. Все то же самое. Яма, кости, золото. Див попался какой-то мелкий, примученный, словно не пошла ему впрок выманенная крестьянская скотина. Газыри Кима опустили окончательно. Однако в заветной бутылочке, что на груди, бьются, разрывая бесплотные рты, в немом вопле плененные им души болотников. Вместе с Карбулоном они выбрались на Торный тракт. Кентавр радовался предстоящему возвращению, словно ребенок, и потому болтал без умолку. Ким молчал, не снимая ладони со скляницы тюрьмы. Двое болотников, а нужно 12. И Карбулон. Действительно бесчестно таскать бедологу по этим местам. Но баллада или пьеса и в самом деле получится. Испытано на себе. Осталось только поискуснее переврать все пережитое, включив сюда и слух о готовом вот-вот появиться черном единороге и его знаменитой наезднице. Они остановились в первом попавшемся трактире. Ким ел принесенную, не разбирая вкуса. Из головы не шел рассказ деревенского старшины. Был вечер. Ким вышел на крыльцо, застыл, запрокинув голову, задумчиво глядя на звезды. Они видят и помнят все. И твою подлость они запомнили тоже. Ничего нельзя исправить, ничего нельзя переделать. Это словно медленно действующий яд. Что-то горячо толкнуло в грудь, заставляя поднять голову и замереть, до боли стиснув кулаки. Презрительно игнорируя кинувшихся к нему конюхов, через двор горделиво шествовал черный, как ночь, скакун. Настолько плавно и настолько бесшумно, что казался призраком, а не живым существом из плоти и крови. Грация его движения выглядела иномировой. Он даже не шел, он струился сквозь ночь, темнее самого непроглядного мрака. И глаза сияли, словно две ярко-алые рубиновые звездочки. «Брат в духе!» — потрясенно пробормотал Карбулон, с трудом обретая дар речи. «Это же...» Самонадеянный кентавр казался сейчас потрясенным до глубины души. «Черный единорог!» — докончил за него чародей тоже дрогнувшим голосом. «Она здесь!» — Карбулон попятился. «Она нашла тебя!» «Нет». Ким ухватило сил, по крайней мере, казаться равнодушным. «Не мы, болотники». «С которыми ты что-то сделал?» — взвизгнул Карбулон. «Ох, брат, брат в духе, говорил же я тебе, что...» Перед животным, пронзая плоть темноты, плыл острый витой рог, свитый из алого и золотого пламени. По рогу то и дело прокатывались огненные волны, не дававшие, однако, никакого света. Могучая магия разливалась вокруг. Ее ощутили все, от мала до велика. Взвыли цепные псы, поджимая хвосты и пятясь от страшного пришельца. Коты с яростным шипением метнулись прочь, норовя забраться повыше. Заволновались, заржали кони в обширных стойлах, и последними отступили люди, поддаваясь завораживающему видению. Черный единорог казался глашатаем неведомых бедствий, предвестником орды голодных демонов, по всеобщему поверью, только и ждущих момента для прорыва в привычный людям мир. На спине единорога в высоком седле по-мужски сидела девушка, словно облитая из сине-черным шелком. И как белое пламя, по плечам ее рассыпались светлые, очень светлые волосы. Острый подбородок, мягкая линия скул, большие глаза, что, казалось, светятся изнутри. На левом бедре висела легкая изящная сабля Катур, справа игольчатый кинжал, и рукоятка еще одного торчала из-за голенища высокого сапога. «Небеса и драконы!» — бормотал кентавр. «Посмотри только на ее перстень! 4 карата, не меньше! И это, конечно же, из светящихся стрекоз! 800 гранов чистого золота каждый! А Эфес, Эфес, ты только глянь, смарагды! И я никогда не видел ничего подобной чистоты! Брат, брат, мне нужно...» Зло кося алым глазом, черный единорог остановился прямо против Кима и Карбулона. Кентавр тотчас попятился. Ким примирительно развел руки. Глядеть в глаза наезднице он избегал. «У меня есть к вам несколько вопросов», — девушка говорила холодно и равнодушно. «Благоугодно ли будет вам ответить на них добровольно?» конечно, хрипло ответил Ким. Спрашивайте. Наездница не спешивалась. По слову моего совета, я прибыла в эти места, дабы положить конец расползанию болотников. Девушка холодно смотрела поверх головы Кима, цедила обкатанные мертвые слова, гладкие, словно ледышки. Заметив чужое вмешательство во мне порученное дело, обязана была произвести расследование, как и сообщить о том факте предмету оного. «Готов ответить, посланница совета!» Формальной фразой ответил и Ким, прячась за ней, словно за последним щитом. «Что вы взяли в логове болотника?» «Не...» Ким запнулся, сжал кулаки. «Взял. Но нематериальное. То, что нельзя продать. Меня нельзя обвинить в присвоении клада». «Никто и не собирается». Черный единорог переступил копытами, заставив Кима попятиться. «Что с душой болотника? Где она, а? Ей положено 9 дней крутиться вокруг разоренного гнезда, а ее нет и в помине. Мой кристалл ничего не видит, и я ничего не чувствую. А уж у меня, поверьте, нюх на этих бестий выработанный. Где же она? Ничего не подскажете, господин сочинитель, внезапно сменивший профессию?» Сочинитель вздохнул, распустил завязки грубой кожаной куртки. Всадница с шипением выдохнула сквозь зубы, едва завидев оплетенную бутылочку. «Не удивляюсь. Даже не спрашиваю, как это удалось, о сём осведомятся другие. Но вы, господин сочинитель, неужели не понимаете, чем рискуете? Что, если он вырвется на свободу?» «Не вырвется», — по-мальчишески насупился Ким. «Один раз», — сухо сказала воительница. «Я имела глупость вам поверить, господин сочинитель. Второй раз не выйдет». «Я...» «И не надо называть меня по имени», — резко перебила она. «Хорошо», — покорно ответил маг. «Он действительно не вырвется. Я все-таки не только сочинитель. Во всяком случае, учился. Алхимия. Начинал как составитель эликсиров. Некогда болотники распространились чуть ли не до самой столицы. Заплели все паутиной, так что выжигать пришлось всем магическим гильдиям вместе. И чародеев все равно не хватало. Требовалось оружие, которым даже неграмотный пейзанин смог бы защитить себя. Такие эликсиры в свое время и были разработаны. Я лишь поднял старые рецепты. В том числе и для удержания души болотника в заточении?» «В том числе и...» — кивнул Ким. «И для чего же? Какой с них прок, кроме опасности упустить со всеми вытекающими?» «Прок? Никакого прока. На полку поставить, пусть рожи корчат. Заслужили». «Не будем говорить, кто и чего заслуживает», — оборвала его наездница. «Держать души болотников дома на полочке — несусветная глупость». «Вы хотите отнять их у меня?» «Я не надзирательница!» Лицо всадницы дрогнуло от обиды. «Я истребляю нечисть. Отбирать — предназначение совсем иных». «Тогда чем я еще могу помочь высокому совету?» «Честным, хотя бы раз, честным ответом на прямой вопрос». Глаза оставались презрительно сощурены. «Честный ответ вам или совету?» «Совету. И мне. Не стоит нас разделять». Ким вздохнул. «Хорошо, я отвечу. Болотники... Это, собственно, могли бы быть даже и не болотники, какая-то другая нечисть». «Только не надо врать», — перебила воительница. «Я виноват». Ким опустил голову, развел руками. «Я знаю, что не должен...» «Раз не должны, то и не говорите». Воительница оставалась прежней, холодной и неприступной. «Ответьте на вопрос». «Мы так и будем говорить здесь, на виду у всех?» «Мне здесь нравится больше, как и моему единорогу». «Хорошо». Мак развел руками. «Я не хочу врать. Иду к поэтическому меду. Наездница откинулась в седле, тонкие пальцы сжались на изумрудном эфесе. «К поэтическому меду», — процедила она сквозь зубы. «Как же наслышано. Легенда старая, красивая, нечего сказать. Живет где-то в горах некий великан. Имя его в разных версиях варьируется. В тайной кладовой хранит он мед поэзии. И кто сумеет добраться до него и сделать хоть глоток, тот станет величайшим из поэтов». «Хм. В вашем случае понимаю, вполне понимаю. Бездарность, она всегда бездарность. Вы пишете очень плохие книги, господин сочинитель. Те, что любовь-морковь для труппы Саки». Ким глубоко вдохнул и выдохнул. «Те, что для знатоков и ценителей, не лучше», — безжалостно продолжала воительница. «Что ставит баронесса Шатиньи?» Мак ответил не сразу. «Да, есть неудачные», — выдохнув, признался он, стараясь не выказать обиды. «Или, скажем лучше, неважные. Зато удается сделать кое-что другое. Переломанные кости, например. Или смерть считать не умеет. На сцене не ставились, к постановке не предлагались. Распространяются в списках. Ценимы многими искушенными читателями. Да и вы тоже». «Этого мы касаться не станем», — отрезала всадница. «Значит, собрались за поэтическим медом. Что ж, уложения совета сему не препятствуют. Однако хранение души оного болотника... Кстати, он там один?» «Нет», — мрачно сказал Ким. «Я еще одного прикончил». Точеный подбородок воительницы вздернулся. «Интересно, конечно, господин сочинитель, где и как вы разузнали точное местонахождение?» «Ничего особенного», — пожал плечами Ким. «Я ведь учился у великого Септимуса». «Не может быть!» «Отчего ж нет? Разве не были его первые вещи совершенно провальными? Разве не освистывала его публика? Разве не впал он в совершеннейшую нищету, подумывая о самоубийстве? И разве не был допущен он в архивы совета, когда некая добрая душа устроила его туда переписчиком?» «Продолжайте!» «Септимус и нашел там пергамент. Старый-престарый, со списком легенды и подробной картой. Анонимный автор уверял, что нашел дорогу, однако не смог пробиться к меду. Септимусу терять было нечего. Он бросил работу, запасся эликсирами и добился успеха. Недаром после возвращения стиль его изменился до неузнаваемости. А голубку играют до сих пор, хотя прошло уже 35 лет». «И все это он открыл вам?» «Я был с ним, когда он умирал. Не знаю, почему он решил мне признаться». «Септимус был гением». Ледяная броня не давала трещин. «Настоящим гением, и голубка...» «Вы вольны мне не верить». «Да уж, трудновато будет. А взглянуть на сей пергамент?» «Его у меня нет», — повесил голову Ким. «Опасаясь, что драгоценное свидетельство может быть утеряно, похищено, я из страха, что меня опередят, зазубрил все приметы наизусть, оставив оригинал в столице». «Очень на вас похоже». Презрение, казалось, сейчас хлынет через край. «Впрочем, благодарю за добровольное признание». Прежним холодно-формальным голосом проговорила она. «Это вам бесспорно зачтется. Действительно, зачем еще может потребоваться сочинителю нечисть? А ведь в трех списках предания прямо говорится: дверь к меду поэзии откроет сосуд, зачарованный, души трех убиенных тварей нелюдских содержащий». «Хранение души убитого болотника не запрещено никакими эдиктами», — негромко, но упрямо отозвался маг. «Это опасно, не спорю. Так же, как хранение меча». «Меч не выйдет из повиновения владеющего им». «Но его могут украсть». «Не собираюсь вести здесь философские диспуты. Где был убит второй болотник?» «Местные называли это место гнилой гатью. Не знаю, я лично никакой гати там и в глаза не видел. День пути по тракту на...» «Благодарю за разъяснение, я знаю дорогу», — убийственно вежливо отозвалась воительница. «Я свободен. У посланницы совета ко мне больше нет вопросов? Вы предупреждены, нехотя проговорила всадница, об опасности хранения при себе душ, принадлежащих уничтоженной нечисти. Эдикт совета объявляет все, взятое чародеем, кроме золота, кое принадлежит его величеству, его добычей, имея в виду, конечно, ингредиенты или артефакты. Я смогу представить доказательства, что души болотников являются таковыми. Не сомневаюсь. Вам врать не впервой, господин сочинитель. Ким опустил голову. Возразить нечего. Желаю счастливого пути, милостивый государь. Надеюсь, после обретения вами поэтического меда ваши творения станут хоть чуточку лучше. Черный единорог захрапел и шагнул в сторону. Наездница вытянулась струною на его спине, зло вцепилась в поводья, лихо гикнула, ударили копыта, ярко сверкнул рог, и диковинный зверь мигом исчез в темноте, одним легким прыжком перемахнув закрытые по ночному времени ворота. Вот так оно все и кончается, Ким. Поздно просить прощения и унижаться. Ты сам виноват. Ты и никто другой. Живи с этим. Живи с позором и скажи спасибо. Ты вышел во двор без своих эликсиров. Один взмах сабли и остался бы с поросячьим обрубленным носом, например. И было бы по делам. Не надейся, кстати, что она поехала за мною. Терра действительно одна из лучших. А болотники и впрямь замучили, словно в стародавние времена, когда составлялись позаимствованные им рецепты и эликсиры. «О чем ты думаешь, брат в духе?» Осторожно осведомился Карбулон, все это время простоявший тише воды ниже травы. «И что, она говорила о поэтическом меде? Не может быть, ведь это же просто метафора, народная история, выдумка чистой воды!» «Кое-кто из осведомленных», — хрипло ответил Ким, все еще глядя вслед растаявшему в ночи черному единорогу, — «считают его отнюдь не выдумкой». «И ты? Ты, брат в духе!» — задрожал кентавр. «Собираешься отправляться за ним? В те самые горы и меня тащить?» «Тебя не потащу. Сможешь вернуться в столицу. Поспеешь как раз к осенним ристаниям». «И выставлю себя на осмеяние и позор за то, что оставил своего брата в духе?» Так и взвился Карбулон. «За что обижаешь, брат? За что позоришь? Неужто за невинную любовь мою к толике заслуженного комфорта?» «Нет», — отвернулся Ким. «Но там горы. Тебе не пройти». «Пройду!» — возмутился кентавр. «Предки мои серые горы переходили, золото искали». «Так ведь нет его там, то всем известно». «Тогда еще не знали! В общем, я иду до конца!» Со слезами в голосе провозгласил Карбулон. «И пусть сгину я на заснеженных перевалах! Пусть кости мои достанутся тварям горным и хищным птицам, но никто не сможет обвинить меня, что я бросил своего брата в духе, с кем шел по жизни от молодых ногтей!» «Спасибо, брат!» Слова кентавра были смешны и пафосны. Такого постеснялись бы и в народной труппе маэстро Саки. Но голос у Кима все-таки дрогнул. «Дорога дальняя», — деловито заявил кентавр. «Потребуется много поклажи. Так что я завтра пойду найду нам того, спутницу». «Как тебе будет угодно», — улыбнулся маг. «А дорогу ты, конечно, знаешь». В голосе Карбулона не было и тени сомнения. «Нет, конечно». «Как это нет?» — ахнул кентавр. «Дружище, я ведь не допущен и не приобщен ни к каким тайнам. Как бы мне самому не хотелось». «Постой, брат в духе!» — пробормотал сбитый с толку Карбулон. «А зачем же ты сказал?» «Чтобы она поверила». Ким с тоской опустил голову. «А правда выглядит куда невероятнее лжи». «Ты же обещал! Ты же говорил!» Кентавр, явно осуждающий, глядел на своего спутника. «Говорил. Но уже ничего не исправишь и не сделаешь. Такие, как Терра, прямы, как меч. Не лгут сами и не переваривают чужого вранья. Ну и не всегда поверят, если... В общем, бездарь вроде меня только и может что идти за гениальностью». «Так что же, нет никакой карты?» Великий Септимус ничего не передавал? Нет, конечно же, вздохнул Ким. Хотя «Брат в духе» — это неплохая основа для новеллы. Для новеллы? Конечно, вот послушай. Когда я стану, если стану писать обо всем этом, то сделаю так, чтобы слушатель поверил. Сперва мой герой — обыкновенный спаситель мира, каких много в нашем жанре. Священный долг его — истреблять нечисть, собирать души их, дабы и в самом деле открыть некий зачарованный покой, где охраняемый демонами хранится какой-нибудь артефакт. Ну, сам знаешь, эмеральдовый меч, кольцо там или еще что-нибудь. Такая же ерунда. Потом я повел бы сюжет так, чтобы показалось, нет, плевать этому герою на судьбы мира и всех его мира окрестностей, а пришел он сюда и впрямь за одними лишь леденящими душу подробностями, что обеспечит его балладам лучший сбыт, а пьесам большие сборы. Для пущей важности вплел бы я сюда и третий слой. Вот как раз тот самый мед поэзии, столь удачно по ходу дела упомянутый. Так значит, это правда? Тотчас вырвалось у Карбулона. Да слушай, пожалуйста, очень тебя прошу. Написал бы я об этом меде, хранимом древними силами в тайном месте. Поведал бы о дорожных приключениях, ну, как водится, 2-3 схватки, одна скоротечная и несчастная путевая любовь. Привел бы героя к месту. В канонической версии, по-моему, драгоценный котелок охраняла дюжина демонов, состоявшие на службе у того великана. Описал бы их всех, саму схватку, гибель друзей. И, наконец, вот он, мед. Сделай глоток, и ты первый среди поэтов. Без труда, без усилий, просто так от небес. А дальше? А дальше... Дальше, брат в духе, случилось бы то, ради чего все это стоит рассказывать. Отказался бы герой от добычи. Не омочил бы он губ в том самом меду. Завалил бы вход в пещеру камнями и следы затер на вечные времена. Что ты хочешь сказать? Что не шел и не иду я добывать никакого меда. Терри солгал, признаюсь, что вещи она мои бронила... Я знаю, что всем мил да хорош не будешь, как даже Септимусова голубка. Но все равно не пойду. И никакой сочинитель не пойдет, если, конечно, носит в себе хоть каплю, не знаю, искренности, наверное. А бездарность? Ведь пойдет, правда? И да будет мед и сделается первым. Если бездарность, меду глотнув, сделается первым среди поэтов... Что ж, сперва, наверное, будет радоваться. А потом от тоски наложит на себя руки. Потому что всегда будет помнить себя настоящего. Такого, каким был до того, как испить этого самого меда. И будет знать, что все им написанное — это не он. Не им выношено, не им сказано. Пусть даже самыми разгениальными стихами. Выжжет мед его душу изнутри, выжжет и пожрет. Не надо нам такого подарка. Его и добывать не стоит. Уж как пишу, так и буду. Пусть кое-кто от моих баллад нос морщит и лицо воротит, да зато они мои, все мои, от начала до конца необманные. Понимаешь меня, брат в духе? Кажется, да, тихо кивнул кентавр. Пойдем, брат, спать. Не спрашиваю даже, куда завтра направимся. Вызнаем дорогу и еще одну топь навестим. Как? Еще одну? Зачем? Эликсиры у нас еще не кончились, Карбулон. Болотные дивы как жрали людей, так и жрут. Наверное, нельзя о спасении миров писать, если ты ни одного ребенка в своей жизни не спас. Хотя я сам долго думал совершенно по-иному. Уж не решил ли ты, брат в духе, записаться в гильдию истребителей нечисти? Нет уж, покачал головой Ким. Ненавижу начальство. Могу сделать, иду и делаю. Не вру. Не врешь. Наморщив лоб и словно что-то понимая, откликнулся кентавр. Не вру, повторил Ким. Не знаю, где ходил Септимус, что видел, что делал перед тем, как сесть и написать действительно гениальную голубку. Могу лишь догадываться. Он поднял заветную бутылочку, протянул ее кентавру. В свете факелов стало заметно клеймо, стилизованная буква «С» в обрамлении двух гусиных перьев. Его личная печать. Это, а не карту, он завещал мне. И сказал, что я пойму, когда она понадобится. И еще там была приписка. «Верь. Испытано на себе». Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.